Получено 13 483 120 кредитов, 302 ингредиента, 20 камней зачарования, 12 камней заточки, 192 редкие вещи, 3 уникальные, 2 героические. Блёк буллет, в соло босса, охренеть можно, выпало, что интересное, джи, 2 героика на мага, уники закинул в гильд хран, блёк буллет, грац, глава 211, ночь перед рейдом, а вот опыта, дали мало, несмотря на то, что умер босс, смотря на треть заполнившийся 88 уровень, я почувствовал спад получаемого уровня, все же при разнице в 10 уровней, опыта сыпет куда больше, подумал я, уходя из академгородка. Фармить на магах нет никакого резона, тем более, если меня здесь может увидеть каждый, буду приходить сюда по откату коллапса, сказано сделано, вернувшись на шестой путь, я обосновался в башне часов, где стал фармить более качественно и быстро, отработанная стратегия, когда жители сами мне приводят стражей, не давала сбоев, да, скучно, но куда эффективнее фарма магов, хм, я столько раз использовал коллапс и отравление, что прогресс с набивания урона должен быть больше. Сидя на стрелке часов, я от скуки размышлял о 4-м умении моих вещей. Броня стабильно набирает циферки, когда меня атакуют. Это займет много времени, но в конце концов, не прыгать же мне под удары мобов. Как же хреново, что в дуэли это не работает. С сожалением подумал я. После того, как я увидел, что нужно нанести урон и впитать его, сразу же подумал о дуэли. Но, реальность была сурова. Ни в дуэли, ни в подставной попытке убийства, ничего не вышло. Зато с мобами не было никаких проблем. Ну, кроме посоха. Я в упор не понимал, почему так мало урона набито. Начав замерять урон, я узнал, в чем было дело. Урон от отравления не считался полностью. Только один тик, на одном мобе. Не испробовав коллапс, было трудно сказать, все ли дот-навыки так считаются, но то, что отравление засчитывается так, я был уверен после многочисленных замеров. С каждым повышением уровня опыта приходило все меньше и меньше. Если раньше за несколько часов я мог получить уровень, то сейчас я не набил и треть. Использовать донат вещи на увеличение опыта мне не позволяла совесть. Для 85-90 уровня часовое увеличение опыта на 100% стоило порядка 500. Может, богатенькие и могли тратить такие суммы каждый час, но у меня душа кровью обливалась. Откатившийся коллапс заставил меня спуститься и отправиться к Дарья. Респаун мота на 5 часов так, что я успею убить Дарья, пока он будет воскресать. Третий коллапс не оставил Дарья и его стражникам ни единого шанса. Собрав дроп, я переработал его в заряды. Героики, уники и ингредиенты отправились в гильд хран. Камни я коллекционировал, у меня уже было около 300 синих, 60 фиолетовых и 20 серебряных. Шансы у каждого из камней были разными, но система определяла их по цвету, а когда нацеливаешь их использовать, высвечивала список камней и их проценты. Удобно, черт подери. Почти получив 88 уровень, я вернулся на башню. Забравшись на привычное место, я открыл приватное сообщение от Миланы. Маркела, Пуль отписал мне, что ты устроил геноцид 6-7 пути, и судя по количеству кредитов и скинутых вещей, ты фармишь боссов коллапсом, джи, угусь. Кстати, могла бы предупредить, что за мной присматривают. Маркела, забыла. Дел столько, что о еде забываю. Будь осторожнее с использованием коллапса. Джи, я осторожен. Пуля сам виноват. Маркела, я не об этом. За тобой могут следить. Джи, пусть следят. Пройти на шестой незамеченным, это нужно иметь не только прокачанный инвиз, но еще и удачу. Здесь повсюду стражи, а на седьмом одни маги, которые подсвечивают огромные области. Маркела, бог с тобой, я уже устал разжевывать всем и каждому. Хорошего дропа, джи, спасибо. Не было паранойи, так ее подвезет начальство. Свесив ноги, я продолжал накидывать отравление на местных жителей Драдера. Ну, давай, сбрось мне легендарочку. Пробормотал я, смотря на то, как коллапс уничтожает маната. Четвертый коллапс, последний перед рейдом, сейчас высасывал все жизни из босса. Мало того, я закидывал всеми своими навыками, стараясь не дать матану выйти из врат. Получалось так себе, но урона было гораздо больше, чем в прошлый раз. Поэтому, смерть не заставила себя долго ждать. Огромный серебряный сундук и мое небольшое разочарование, это все, что осталось от босса-мага. По крайней мере, выпали не одинаковые части сыта-мага. Подняв дробь, я посмотрел на 4 героик вещи из сета Макдрадера. Нужно еще 4, для полного комплекта. Устало вздохнув, я отправился в город. Нужно было еще приготовиться к рейду. Попутно зарядить лут. В этот раз я закину всего 50 зарядов для НПС, а все остальное закину для игроков. Тут и мне ясно дал понять, что получить быструю выгоду с продажи вещей НПС нереально. После убийства Матана, я перебрался на 89 уровень. Чем дальше, тем большее количество опыта требовалось. Радостной новостью был 3 уровень УП, но и он очень и очень медленно прокачивался. Хотя, меньшего от героического навыка, я и не ждал. Также 3 моих навыка требовали прокачки, но это я мог сделать только у дьяволенка Алиси. Может, мне лига не упала, из-за того, что босс не был сотым. Помнится, молот мне упал, только после того, как Дарья превратился, получив 100 и краткое. Идя к ЗК, размышлял я, но, для его превращения, нужно было атаковать его столько времени. В Академгородке, не найти такого места, как башня часов, да и не дадут мне использовать высоту маги, банально собьют, как куропатку. Подойдя к лут, я увидел, что табло обнулилось, а рядом стояло несколько человек, которые получали свои порядковые номера. Вот он, увидев меня, закричал один из них. Я говорил вам, что он утром заходит. Я в разное время захожу. Остудил я пыл игрока. Сейчас будут заряды. Подождите немного. Я открыл меню лут и залил 200 зарядов на первый этаж и 44 на второй. Готово. Удачи вам, ребят. Я помахал им ручкой, отправляясь к ужасной Алисе. Привет. Поздоровался я с девочкой. Привет. Настроение у нее было аналогичным моему. Что-то случилось. Ты сегодня какая-то унылая. Спросил я. Да так, ты навыки пришел улучшить. Ага. Восстановление, лечение и обнаружение. Сказал я, отдав деньги. Может, я могу чем-то помочь? Скрипя сердцем, спросил я у нее. Ну, мне нужны некоторые очень редкие ингредиенты, которые очень трудно купить. Если тебе не срочно, я могу попробовать поискать их для тебя. Не срочно. Девушка расцвела. Ты, правда, поищешь их для меня? Спросила она. Если не срочно, то постараюсь. Кивнул я ей. Вы получили задание ингредиенты для Алиси. Ингредиенты для Алиси. Редкая. Задача. 1. 5 корешков игров. 2. 1 бутыль воды из колодца роста игров. 3. 1 печень повелителя леса. Мне нужны корешки игров. Штучек 5. Начало перечислять Алисия. Их можно получить где-то на 15-16 том участке. Одну бутылку воды из колодца роста, его трудно найти, из-за того, что он находится в теле одного из зверей-охранников. И печень повелителя леса. Он обитает где-то на территории игров. Игры. Я вспомнил, что у меня репутация с ними абсолютная ненависть. Это будет тяжело. Пожалуйста. Скрестив руки на груди, попросила Алисия. Мне очень нужны они. Без них мне не пройти квалификационный экзамен у дяди. Пожалуйста, Джи. Ладно, я попробую. Кивнув ей, я пошел к хранилищу. Рейд через час, а мне еще нужно было набрать нужных вещей в хранилище. Глава 212. А зачем тут я? Я впервые наблюдал за приготовлениями гильдии к рейду. Собирались почти все игроки выше 50 уровня, а таких, на минутку, больше 500 человек. Это было именно гильдейское мероприятие, которое было призвано сплотить гильдию. Сегодня воскресал так называемый дикий рейд-босс. Дикий он был из-за того, что мог бродить из локации в локацию. Да и воскрешался он в очень и очень большой области, так что его еще нужно было найти. Это было 4-е воскрешение этого босса, и по договоренности между гильдиями, или покупки места, я не знаю точно, но ивки должны будут его убивать. Крупные гильдии вмешиваться не станут, но вот некоторые мелкие гильдии могут попробовать вмешаться. На официальной страничке ФОК висело объявление, где были требования от игрока к рейду. 1. Уровень выше 50. 2. Для милит, сток плюс хп. 3. Для макт, сток плюс мп. 4. Для РДД, ДПС не меньше 10 в секунду. 5. Для хилов иметь не меньше 2 массовых навыков исцеления. 6. Подчиняться приказам, несмотря на их абсурдность. Там же был небольшой видеоролик о том, на кого мы идем. Плачущий эгр, Минкот, рейд босс, уровень 60. Умение 1. Пассивная массовая атака. Умение 2. Корни печали. Умение 3. Ярость. Умение 4. Буйство природы. Умение 5. Споры. Умение 6. Высасывание воды. 5-метровый эгр, который больше на энто смахивает из «Властелина колец». Благодаря рукам, которые похожи на длинные корни, он атаковал всех в радиусе 4-5 метров от себя. Это не относилось к тем, кто атаковал его сзади, но для них были припасены другие умения. Так корни печали имели случайную систему выбора цели, и все, кто наносил хотя бы 1 единицу урона боссу, мог попасть под этот навык, а действовать он начинал после нанесения боссу урона. Выглядело это, как текущие слезы, которые застывали в воздухе, а затем резко выстреливали в случайную цель. После этого, игрока начинали опутывать корни, которые высасывали из него здоровье и не позволяли его исцелить. Тем, у кого было меньше 50 к жизни, было не суждено пережить этот навык босса. Для тех, кто был более счастливым и удачливым, босс приготовил ярость и буйство природы. Первый навык увеличивал его урон за каждые 5 минут его убиения на 10, а второй навык, в радиусе 100 метров от босса, создавал случайные области 2-3 метра в диаметре, которые наносили 30% урона босса, каждые полсекунды. Мало, тогда вот вам 5-е умение босса, споры. На 50% жизни босса, часть головы босса взрывается, раскидывая случайное количество семечек, которые превращаются в мини-боссов. Ну, и напоследок, если боссу снять 90% здоровья, он загоняет ноги в землю и пытается отхилиться. Полным провалом считается, если босс находит источник воды. После этого босс за 10 секунд восстановит больше 50% здоровья. Главным нюансом, в момент закапывания босса, является наличие магов земли и огня. Земляки делают ямы, не давая боссу быстро проращивать корни в земле, а огоньки сушат корни всем своим арсеналом. Его меня заставило посмотреть Милана, к которой я имел неосторожность приблизиться. «Не доставай, посмотри ролик», — бросила она, продолжая переписываться и общаться сразу с несколькими людьми. Ролик был долгим и очень, очень подробным. Автор ролика в мелочах описывал все действия и ошибки рейдов, нападающих на РБ. Несмотря на малое количество убийств босса, всего 3, провалов у остальных гильдий было очень и очень много. Кому-то не хватало урона, и не только в самой последней стадии босса, банально по времени ярость набирала такой процент, что при каждом ударе умирал любой танк. Кому-то правильной работы мейн-танка, который не мог удерживать РБ развернутым жопой к рейду. Кому-то не хватало массового исцеления, работающего по рейду. А кому-то банально не везло, то вода прямо под боссом окажется, то спор больше положенного в несколько раз, то мини-боссы падают прямо в расположение магов и хилов, моментально вынося их. Для этого автор ролика предлагал веерное расположение, когда рейд делится на группы. Каждая из групп встает на расстоянии 5-10 метров от другой. Также, к каждой группе должен быть привязан син или любой милит, который должен будет увести мини-босса в сторону. «Джишка, на меня прыгнула Шеча. Приветики». «Привет», — улыбнулся я, погладив Шечи по голове. «Как ты? Давно тебя не видел. Все супер-дупер. Мы с сестренками ходим на боссов постоянно, но они тебя не берут». Выражение ее лица от счастливого моментально перешло в грустное. «Ну-ну, ты чего? Наоборот, здорово. Вы вместе наверняка круто играть стали», — спросил я у нее. «Кстати, я не поблагодарил тебя за красные камни». Сказав это, я кинул Шечи торговлю, где передал 4 героик вещи из сета маг Драдера. «Это мой тебе подарок. После рейда, вернусь в Драдер, чтобы дофармить тебе сет до фула». «Вау!» Шечи шокированно смотрела на переданные вещи. «Спасибки». Она чмокнула меня в щеку. «Камни мне были не нужны. Спасибки. Это очень классный подарок. Вот дофармлю тебе сет до фула, тогда будет очень классным». Я посмотрел на счастливое лицо девушки. «Ты лучший», — сжала меня в объятиях Шеча. «Не заставляй меня краснеть, хватит уже хвалить». Я отцепил ее от себя. «Твои камни куда ценнее того, что я выбил. У Сиси их куда больше, она постоянно улучшает свои вещи». Шеча мимоходом сдала Сиси. «Она почти все камни забирает себе, на то она и лидер гильдии», — улыбнулся я. «Ты сама-то точишь своих вещи?» «Конечно, все-все до 20», — гордо сказала девушка. «Вау-вау, так это ты, оказывается, очень крутая». Щелкнул я по носу засмеявшуюся девушку. «Маркела, объявление. Всем в рейде сбор на ха-ха-ха-ха-ха координатах. Перекличка через 10 минут. Ну, нам пора». Я поднялся со скамейки, идя к Милане, стоящей неподалеку. «Агась, будет весело. В прошлый раз нам пришлось драться с другими гильдиями. Было супер круто». Шечи болтала без умолку. «Мы такие бьем босса, а на нас нападают. Милана кричит: «Айс, почему вы еще не там?» А потом оборачивается ко мне и говорит: «Шачи, можешь разрядить один заряд вон в ту область?» А я такая: «Конечно», и кидаю туда безграничное море. А там, оказывается, были еще враги. Мне как посыпались сообщения об убийствах игроков. «Ты все болтаешь?» Сиси стояла рядом с Миланой. «Не устала?» «Не, было классно». Шачи аж подпрыгнула. «Это уж точно». Сиси посмотрела на меня. «Готов пойти в первый свой серьезный гильдейский рейд?» «Я всегда готов», — ответил я. «Правда не знаю, зачем я вам там нужен буду». Спрашивая, я посмотрел на Сиси, а потом на Милану, закончившую говорить с кем-то. «В смысле, ты о чем сейчас?» — переспросила Милана у меня. «Ну, я о том, что коллапс не действует на РБ, мировых и царь боссов», — сказал я, думая о том, что она забыла о нюансах моего навыка. «А-а-а, ты об этом?» «Не, ты идешь, как прикрытие». Милана улыбнулась краешком губ. «После начала, ты выйдешь и войдешь в него, только в крайнем случае». «Даже не так», — она помахала головой и переформулировала свою мысль. «Ты войдешь в рейд, когда я тебе скажу, и используешь навык там, куда я укажу. Все же стратегическое оружие, да?» — кисло улыбнулся я. «Считай это веселой прогулкой с гильдией, я очень надеюсь, что все пройдет гладко». Милана тяжело выдохнула. «Хотя шансы на это крайне малы. Сегодня глав не будет. Реальность требует моего непосредственного присутствия. Скорее всего, такая ситуация будет до конца недели». Глава 213. Рейд на Минката. Часть 1. Мы собрались неподалеку от границы игров с людьми. Хотя в гильдии было больше 500 человек с уровнями выше 50, но в рейдовую группу смогли попасть всего около 100 игроков. Группы Айса и воров были в отдельном рейде, который должен будет обеспечивать безопасность, а также в случае чего помощь с убиением босса. В рейде было всего 3 высокоуровневых игрока: Вейрон, который выполнял роль мейн-танка. Благодаря своему снаряжению, он сможет удерживать босса без каких-либо проблем. Милана находилась в рейде по понятным причинам, она руководила всеми. И я, как мне сказала Сиси, я не ушел в группу Кайсу потому, что игрокам в гильдии важно было видеть, как топ-1 сервера находится с ним бок о бок. Маркела, все на месте. С этого момента рейд-чат будет доступен только лидерам групп. Я разделила рейд на 10 групп. Каждая группа следует приказам лидера. Никаких своевольностей. После рейда будет проведена проверка. Лучшие будут награждены. Текст Миланы высвечивался золотистым цветом, прямо перед глазами. Не увидеть его было невозможно. Специальное свойство сообщений рейд-лидера. Пока она говорила стандартную для рейда речь, я смотрел на Шачи, которая весело болтала с Айсом. Так посмотришь со стороны, и хрен скажешь, что она в реальности чуть ли не овощ. Подумал я. «Джи, не отходи от меня далеко». Услышав свое имя, я посмотрел на Милану, которая перестала писать в чате. «Сиси, ты с Айсом?» Сиси кисло кивнула. «Не делай такое лицо, твой урон я знаю, мне нужно посмотреть на остальных. Па, присматривайся к другим танкам. Джи, работаешь по Вейрону, ты один его удержишь?» — полувопросительно спросила она. «Что за вопросы?» Я удивленно посмотрел на нее. «Я его держал в Драгнаре, что тут может измениться? Урон. Ладно, подкорректируем по ходу», — не сильно поверив в мои силы, сказала Милана. «Айс, черные уже разбежались?» — спросила она у мага льда. «Прим, автора. У всех из группы воров приписка блек, что означает черный. Давно. Боссов первых 4 нет». «Хорошо, в личку минусы по зонам», — сказала она ему. «Начинаем. Маркела, бафы. Начинаем движение. Сбор в 8 зоне». После этих слов рейд пришел в движение. Баферы эфок стали накладывать на рейд различные бафы. Сила плюс 50, ловкость плюс 50, скорость атаки плюс 50, уклонение плюс 50 и так далее. Я смотрел на свой статус-бар, где было чуть ли с 20 различных бафов, и был поражен. Я очень гордился своими бафами, но видя такое количество разнообразных бафов, усиливающих больше 4 характеристик, почувствовал себя неполноценным. «Ах, да, Джи». Милана отвлекла меня от созерцания бафов. «Ты же еще не был у игров после убийства короля?» «Нет, а что такое?» — спросил я. «Благодаря твоему квесту, мы получили абсолютную ненависть с ними, помнишь?» — с ухмылкой спросила Милана. «Ну, — утвердительно потянул я. — Теперь каждый из расы игров для нас будет с черным ником. И мы, и они можем атаковать друг друга, невзирая ни на какие последствия». «В смысле?» — не понял. «Вон туда посмотри», — хмыкнула Милана. На пограничной заставе всех игроков встречали игры-стражи. В прошлое посещение такой страж нас отвел в посольскую землю. Сейчас эти стражи были с черными никами, а когда к ним на дистанцию атаки подошел Вейрон, они мгновенно разрядили него навыки и заклинания. «Твою мать!» Я моментально кинул в старика хил. «Вот мы также удивились, когда столкнулись впервые со стражами». Услышала меня Сиси, которая помогла отцу убить стражей. Рейд же продолжал движение, всех предупредили, чтобы никто не задерживался, и продолжал движение. Тяжелее всего около песочницы игров. Милана спокойно шла, как ни в чем не бывало. Там можно ваншот словить, поэтому мы пойдем немного другим маршрутом. Мы продвигались из зоны в зону, стараясь не податься редким заставам игров. Милана была подготовлена, да и не впервые здесь, поэтому никаких проблем со стражей у нас больше не возникало. В восьмой зоне мы встретились с рейдом, который шел быстрее, из-за прямоты маршрута. Босс найден. 12-я зона. Неожиданно сказала Милана. Маркела. 12 зона. Ха-ха-ха-ха-ха. Координаты. Игроки, не являющиеся лидерами групп, иногда спамили в гильдийский чат, вызывая небольшие взрывы активности всех тех, кто не попал в рейд. 12 зона была для прокачки 50-53 уровней. Здесь преобладали животные с магией природы, которая позволяла им хорошо маскироваться, а также использовать умения захвата. Ребята из группы воров ждали нас неподалеку от босса. В этой зоне было много простых игроков из разных гильдий, которые прокачивались на спотах местах большого скопления мобов. После воскрешения босса некоторые попали под его тяжелую руку ветвь. Босс воскрес в очень неприятном месте. Это был небольшой пруд, около которого оскверненные игры построили что-то вроде поселения, которое занималось добычей полезных ископаемых из шахты. Маркела, всему рейду, отступаем от пруда на координаты. Ха-ха-ха-ха-ха. Па, вперед, сказала Вейрону Милана, уводи его к холму, там не должно быть источников воды. Лады. Кивнув, Вейрон бафнул себя на усиление защиты. Я сверху закинул ему пятый щит, чтобы он выдержал первый напор босса, пока будет уводить его в нужное место. Имперцы в пятой зоне, сказал Айс. Боги сейчас будут зачищать Драдер. Аполлон решил повторить наш фокус, с усмешкой спросила Сиси. Не совсем. Айс нахмурился. Мой контакт говорит, что Аполлон в соло будет зачищать. Милана отвлеклась на секунду, отдавая в чате приказ группам ускориться. Один, да, но мне в это верится с трудом. Айс все так же оставался нахмуренным. Если у него есть что-то из мировых или гильдейских навыков, то все может быть. Пожала плечами Милана. Хрен у него, что выйдет. Вставил я свои 5 копеек. Боссы после потери 70% здоровья превращаются в монстров сотого уровня. Убить такого я 4-м или 5-м коллапсом еле-еле смог. Максимум, что он сможет, это поубивать мелочь. Тут я прервался, Вейрон согрел Минката. Первый удар по Вейрону не нанес особого урона, поэтому, повесив на старика восстановление, я договорил. Даже обычных стражей он вряд ли убьет. Разница слишком большая. Может и так, узнаем потом. Айс, дуй на позицию. Милана критически посмотрел на рейд. Сколько ни говори, а все равно все тупит, пробормотала она. Маркела, 5-я группа, 10 шагов назад. 6-я, 9 назад, 1 вправо. 7-я, стойте на месте. 8-я и 9-я, отойдите на 15 шагов вправо. Сообщения от Миланы шли друг за другом. Команды были простыми, и не выполнить их, это надо быть полнейшим идиотом. Пока Вейрон медленно тащил босса к горе, где выстроился рейд, группа Айса, вместе с семейством Вейрон, расчищала путь, уничтожая мобов. Ощущение, что одной Сиси хватит на очистку, пробормотал я, наблюдая за манипуляциями девушки. ПФ, Милана услышала меня, так как находилась рядом. Знал бы ты, насколько прав. Милана накинула на босса пачку проклятий. У нее ДПС около 200 тысяч. Че? Подхилив Вейрона, я удивленно посмотрел на Милану. Я правильно понял, что 200 тысяч урона она выдает в секунду. Угу. Угукнув, Милана насторочила в чате. Маркела, кретин в 10-й группе, уйди с горки. Всем приготовиться, по моей команде начинаем атаковать. У нее героик пуха заточена на 30, это максимум для этой вещи, сказала Милана. Я помню, что у тебя на твоей арт-пухе маг-атака 800, так, ага. Я снова поднял здоровье Вейрона до фула, так вот у нее, она около 1500 ТЦ. Милана прервалась. Маркела, кретин с ником Гридибурт, Хочешь, чтобы я тебя кикнула из рейда? Быстро свалил с горы. Вейрон, разворачивай босса. Абрэхам забрался на горку, встав так, чтобы никто из стоящих ниже не попал под атаку РБ. После приказа Миланы, Вейрон приставными шагами, после каждого удара РБ, стал разворачивать босса спиной к рейду. Глава 214. Рейд на Минката. Часть 2. У нее кайф урона идет с усилением. Милана договорила. Маркела. Рейд атака. Хилы, держим восстановление на миле. Слитный залп всего рейда был очень красочным. Молнии, фаерболы, камни, водяные стрелы, все это полетело прямо в босса. Маркела. Помните, никаких АЭ заклинаний, все работаем точечно. Урон по боссу пошел, но здоровье у босса было куда больше, чем у того же Дарья или Матана. 100 человек выше 50 го уровня, не нанесли и 1% урона, слитным залпом своих навыков. ТЦ, урона мало, Милана тоже отметила это, но ничего не поделать. Почему? Просил я у нее. Мы стояли метрах в 40 от босса, заняв домик на дереве, который когда-то служил жилищем для кого-то из игров. Под нами стояла группа Айса, которая рассредоточилась по всему поселению, постоянно убивая воскресающих игров. Нельзя было позволить этим мобам помешать рейду. Воров не было видно, но у них была другая задача – следить за периметром. Во-первых, будет скучно, ответила Милана. Во-вторых, задействуем мы всех, о дропе можно забыть. Если сейчас средний уровень рейда – около 62, то при атаке остальных он подскочит до 70+, ведь группа Айса с девочками нанесет огромное количество урона. Ну и в-третьих, кто нас прикроет? Маркела. Восьмая группа, вы там все слепые, выйдите из ловушки. Седьмая группа, подойдите ближе к боссу, у вас маги не достают. Босс начал рыдать. Десятка-два слез зависло в воздухе, а затем резко полетели к рейду. Маркела. Хилы, сосредоточьтесь на своих, кто попал в рут. Идиот, не поднимать Гриндибурда, пусть валяется. Озвученный парень попал в рут, мало того, он так и не вышел из зоны, где по нему шло 30% урона босса в полсекунды. Вся его группа давно покинула зону, а он нет. Маркела. Десятая группа. Стоп ДПС. Регеньте ману. Парни из десятой группы слишком активно использовали заклинания, что привело к тому, что зелья не успевали восстанавливать ману. Это стало причиной того, что ДПС всей группы упал до минимума. Эта группа состояла из игроков с дальней атакой. Маркела. Вторая группа, не тратим навыки с оглушением просто так. Если видите, что босс начинает кастовать умения, тогда и тратьте их. Наш разговор с Миланой утих, девушка активно отдавала команды в рейд-чате, а я хилил Вейрона. Мое лечение перекрывало нанесенный боссом урон. Мало того, я вешал на старика щит, снижая тем самым для себя нагрузку. Мои духи успешно регенерировали ману и здоровье, не давая сильно просесть. Хм, а вот и гости. Пробормотала Милана, смотря куда-то в бок. Посмотрев в ту сторону, я увидел человек 40. В открытых статусах этих игроков было видно, что они из Империи. Мне было плохо видно, но эта инфа моментально появилась в гильд-чате. Некоторые из эфок, кто не попал в рейд, фармили неподалеку, поэтому предупреждали, что к нам идут. Жоры нет, значит, могут и не полезть. Видимо, получив сообщение от воров, сказала Милана. Маркела, не отвлекаемся на имперцев. Продолжаем выдавать урон. Если увижу, что кто-то ответит на их провокацию, кикну не только из рейда, но и из гильдии. Полезут или нет? Спросил я у девушки. Хрен их знает. Милана прикусила губу. Мать пишет, что если полезут, получат такие штрафы, что задолбаются их оплачивать. Файтери. Прюф. Человек на дереве. Джи. Вау. Какие люди. Это ты с ребятами? Файтери. Ага, нам отписали, что РБ воскрес, мы думали успеем его первыми согреть. Джи. Так вроде главы договорились об очередности. Файтери. Жора написал, что если, что мы можем сами решать эту ситуацию. Похоже, они не полезут, сказал я Милане. Мне написала знакомая из имперцев, они думали, что первыми успеют на РБ. Типичная ситуация, хмыкнула успокоившаяся Милана. Джи. Увы, мы были первыми. Смайлик, показывающий язык, ты уже 64 уровень, ты забила на реальность, файтери. Наши решают, мешать ли вам, ню-ню-ню, я не задрот, я только учусь. Смайлик, смущение, джи, вас будет маловато, чтобы нам помешать. Смайлик в окопе, задрот, задротыч, файтери, фу, на тебя. Ладно, мы уходим, пойдем в столицу игров, удачки, джи, ага, и вам. уходит», — сказал я в тот момент, когда имперцы стали уходить. «Фух, значит, угрозы действительно были серьезными», — выдохнув, сказала Милана. «Кстати, как тебе настоящий отец Сиси?» «Маркела, кто поднял Дауна?» «Чешка, я тебе по башке дам». Не успел Гриндибурт воскреснуть, как стал атаковать. Через пару секунд под ним появилась очередная зона, которую он проигнорировал и снова сдох. Игрок Гриндибурт исключен из рейда. «Маркела, еще желающие есть?» «Сурово». Видя занятость Миланы, я не стал отвечать на вопрос, наблюдая за ее действиями. «Втык лично дам, ДПС у парня был неплохим», — мимоходом бросила Милана. «Маркела, готовимся. Сейчас будут мини-боссы. Мили, отходим от босса. Ждете мелких и уводите их в поселение. С ними там разберутся. Никто не атакует мини-боссов». «Так, как?» — отвлеклась Милана от чата. «Странный он, и это все, что я могу сказать. Хотя, вы мне тоже казались странными при первой встрече. Так ты вообще механическим зомби казался». Не осталось в долгу Милана. Только я хотел сказать, но был прерван навыком босса. Его голова взорвалась, разбросав 4 семени. Приземлившись, они стали превращаться в маленьких, двухметровых энтов, которые стали атаковать всех окружающих. «Маркела, Мили, быстро огрим, не стоим, всем остальным не бить мини-боссов. Кретины из третьей группы, вам отдельно надо говорить». Игроки в третьей группе решили, что смогут сами убить босса. В итоге, мини-босс использовал навык, который моментально убил их хила. После этого, на них обрушился водопад ругательств Миланы. Двоих мини-боссов увели очень быстро, а вот двое задержались, начав буйствовать. «Маркела, рейд, стоп ДПС по РБ, все атакуют помеченного мини-босса». Милана быстро сориентировалась. Над энтом, что убил хила, появился огромный красный крестик. Тут же в него прилетело несколько десятков заклинаний, которые сняли большую часть здоровья. Второй залп босс не пережил. «Маркела, также по второму, атака». Над вторым энтом появился крестик смерти. Два залпа и от мини-босса ничего не осталось. Тем временем Минкот успел восстановить 20% жизни. «Угу, все, как и описывали», — пробормотала Милана. После этого небольшого происшествия, дальнейшее убийство босса пошло гладко. На 10% жизни босс попытался закопаться, но земляные маги оказались на высоте, чем удивили Милану. Они грамотно делали провалы, чем сильно замедляли распространение корней босса. «Маркела, всем земляным доп. Награда. Красавцы, выходи из рейда», — попросила Милана. Перед выходом я повесил на просаживающегося по ХП Вейерна всевозможные исцеления, которые были в моем арсенале. «Вы покинули рейд на Минкота. Я вышел за несколько секунд до смерти босса. Мировое оповещение. Гильдия FF уничтожила плачущего игра, Минкота». Гильдийский чат взорвался сообщениями, суть которых сводилась к одному: «Поздравляем. Прошло слишком гладко. Я удивлена». Милана устало повела плечами. «Мировое оповещение. Гильдия Боги использовала мировой навык Светоч Бога Солнца. Все игроки, имеющие этот навык, не смогут им воспользоваться в течение 30 дней. Теперь понятно почему», — усмехнулась Милана. «Кстати, ты оказался наполовину прав», — сказала она мне. «Ты о чем?» «Обполошка убил не только простых мобов, но и стражей. По уровню он неплохо скакнул, кстати, почти 84. Сумбурно и задумчиво сказала Милана. «Этот идиот и вправду использовал навык в одиночку. Марка, уже получила отчет?» — спросил Айс, подошедший к дереву. «Ага, прикольно, да. Пойдем в Драдар?» — спросил он. «А чем вы?» — спросил я у них, слезая с дерева. «Этот идиот, обполоша». Айс улыбнулся. «Согрел всех мобов, приведя их на портальное плато. Там все мобы 90+ и жаждут крови игроков. Войти невозможно. У меня тут коллапс заряжен», — пробормотал я, но так, чтобы Милана услышала. «Ха, пойдем, посмотрим, что там творится», — улыбнулась девушка, услышав меня. Телепортируясь в город, я увидел сообщение Миланы в гильд-чате. «Маркела, рейд прошел успешно. Вечером будет вывешен список лучших и отчет по распределению дропа. Всем участвовавшим спасибо». Глава 215. СС. Около входа в Драдар собралась небольшая толпа народа, которая активно обсуждала тему, что делать и как увести мобов от входа. Драдар был единственным данжем после получения 65 уровня. Качаться в столице игров уже было не слишком выгодно, но вот здесь были идеальные условия. Из-за косяка Аполлона, который не мог предвидеть такой результат, Прокачка всех элитных игроков БМ резко остановилась. Мало того, глава гильдии Боги подставил своих, создав ситуацию, где любого игрока из гильдии Боги уничтожали все присутствующие, стоило им прилететь на плато. Пока жажда кровушки богов распространялась только на этом плато, я, Милана и Айс прилетели в тот момент, когда народ обсуждал идею с заходом нескольких танков. Заходим пачкой под баблами и разбегаемся по путями. Пытался руководить один из неизвестных мне игроков. Техподдержка четко ответила, что это игровой момент и только нам его решать. Никто не придет из админов сюда, чтобы перезапустить данж. Тля, олень, те сколько раз говорить, 3 секунды бабла тебе хватит только на почесать жопу. Резко ответил ему игрок, сидящий на корточках. Там 1,5 магов, с 3 паханами, которые с одного леща тебя отправят в столицу. Бро, а что ты предлагаешь? Огрызнулся игрок. Сидеть ждать, пока мобы разойдутся? ПФФ, ты точно олень. Встав с корточек, усмехнулся игрок. Здорово, ведьма. Махнул он рукой нашей компании. Я смотрю, тебе было мало, бро. Милана подошла к дерзкому игроку. Мне повторить, чтобы ты меня так не смел называть. Ла-ла, цып, я просто поздоровался. Вскинул руки бро. Ты лучше помоги честному народу с траблой. С чего бы? Милана посмотрела на окружающих игроков. Здесь собрался весь цветник БМ, и никто не может решить проблему Эппалаши, ТЦ. Ну, ты че, как вы, вредная? Увидев нахмуренное лицо Миланы, бро исправился. Пацаны тут нервничают. Не мои проблемы, парировала Милана. Я пришла сюда посмотреть на ваши потуги. Маркела, правильно, один из игроков обратился к Милане. Я Джошуа, мы как-то с тобой в одном из рейдов пересекались. И, Милана посмотрела на него. Нам всем этот данж нужен, так почему нам бы не объединиться? Спросил он. Стопы. Бро посмотрел на меня. Это же обдирало Джи. Он подошел ко мне в упор. Чек с миф навыком. Хреновое начало. Не отводя взгляда, я смотрел на худое лицо игрока. Сначала зацепил Маркелу, а теперь и меня. Да ладно те, просто с языка слетело. Он попытался приобнять меня, но я схватил его руку. Брататься будешь со своими, сказал я, скинув его руку. Джи, этот владелец лут, который, спросил Джошуа у меня. Угу, кивнул я ему. Много о тебе слышал. Приятно познакомиться. Он протянул руку. Меня зовут Джошуа, я глава гильдии Великобритания. Будем знакомы. Поколебавшись секунду, я пожал ему руку. Брат, это же он. Со спины раздался громкий голос. Брат, это точно он. Вторил ему похожий, но немного более грубый. Развернувшись, я увидел 2 игроков. Стоя вместе, они создавали карикатуры толстые и тонкие великаны коротышка. Имя – сильный. Гильдия – дно. Имя – слабый. Гильдия – дно. Над ними были только их имена и принадлежность к гильдии дно. Сильный был огромным, высоким толстяком, одетым в рваную кольчугу. В руках у него был внушительный молот. Слабый, худой коротышка, который держал в руках 2 серебряных кинжала. На фоне сильного, слабый создавал ощущение ребенка, который играется с блестящими штуками. Джи. Почти синхронно сказали они, подходя ко мне. Мы тебя нашли, М. Не понял, я смотрел на них с недоумением. Брат, дай я ему скажу. Сильный отодвинул слабого. Мы хотим стать твоими друзьями, Джи. Прими нас в друзья. Брат, все не так. Слабый вынырнул из-под ноги сильного. Джи, мы хотим стать твоими друзьями. Брат, я так и сказал. Сильный посмотрел сверху вниз на слабого. Отля, опять началось. Братан подошел к 2 спорящим братьям. Али, братки, мы тут вообще-то за серьезные темы трем, а не в ваши друзьяшки играем. Брат, братан опять нарывается. Слабый закрутил кинжал в руке. Брат, мы снова будем обижать слабых. Сильный 2 пальцами поднял и опустил молот, создав небольшую воронку. Епт, ну, что за день? Олени, повсюду олени. Братан отошел от братьев. Клешим вас, я оф, разбирайтесь сами. Сказав это, братан вышел из игры. Несколько игроков последовали за ним. Стоп, Милана наклонила голову, задумчиво смотря на сильного и слабого. Вы же братья СС Прим, автора. Дальше будет СС. Брат, это же Маркелочка, полувопросительно сказал сильный. Брат, не думаю, что это та самая Маркелочка. Слабый подошел к Милане. 14-3 веером 5-2-1 на холм. Улыбнувшись, ответила на тарабарщину слабого Милана. Брат, это она. Слабый прыгнул в объятия Миланы. Маркелочка. Закричал он, а ему вторил сильный. Сильный подхватил и Милану, и слабого, сжав в объятиях. Все игроки, включая меня, стояли и смотрели на все это с открытыми ртами. Все понимали, что встретились старые знакомые, но всех шокировало их поведение. «Отпусти, здоровяк», улыбаясь, била кулачками сильного Милана. «Мы тут не одни. Брат, я так рад увидеть Маркелочку». Сильный отпустил девушку и своего мелкого брата. «Я тоже рада вас видеть». Милана чмокнула в щеку слабого. «Я думала, вы больше не можете играть. Брат и я не могли играть, но мы играем в гробах». Слабый счастливо улыбался. «Брат хотел сказать, что мы играем в капсулах», поправил слабого Сильный. Пока троица разговаривала, игроки вернулись к обсуждению того, что делать с Дрэддером. А я послал приватное сообщение Айсу. «Джи, Айс, ты знаешь их?» «Айс, лично нет, но много слышал о братьях СС. Безумные братья, которые никому не подчиняются. Ходили слухи, что они инвалиды и больше не могут играть в игры. Так, любимки». Милана была на удивление добра к этим двум. «Давайте я вас познакомлю. Это Айс, мой старый друг. Он помогает мне в гильдии. Это Джи, мы его приняли в семью». Она так и сказала «семья», с большой буквы. «Брат, мы с тобой не знали, что Джи брат Маркелочки». Слабый посмотрел вверх на Сильного. «Брат, это еще лучше». Сильный положил руку на голову Слабого. «Значит, Джи точно будет с нами дружить. У меня сейчас голова взорвется. Я устало потер виски. Давай как-то попроще». Они всегда так. Улыбка Миланы была, как никогда, доброй. «Джи, знакомься, это братья Исис, мои давние друзья, Маркела. У них бзик, знакомиться со всеми, кто выше их по уровню или сильнее их. Они очень странные ребята, но они замечательные. Будем знакомы». Я протянула им руку, увидев сообщение Миланы. «Брат, мы же обнимем Джи?» — спросил Сильный. «Брат, конечно». Слабый обнял меня за поясницу, а Сильный поднял нас в воздух, как до этого Милану. Объятия у Сильного были словно тиски. Дышать сразу стало невозможно. Так как у меня стояла невозможность добавления в друзья, я сам отправил приглашение дружбы этим двум. «Сильный принял ваш запрос в друзья. Слабый принял ваш запрос в друзья. Брат, мы подружились с Джи». Сильный отпустил нас на землю. «Брат, это здорово». Слабый захрустел плечами. «Джи, тебе нужна наша помощь». «Спасибо, ребят, но вроде у меня все хорошо», — ответил я ему. «Брат, а почему ты спросил сначала у Джи? Мы же первыми подружились с Маркелочкой». Сильный с укором посмотрел на Слабого. «Брат, старый друг всегда попросит о помощи, а новый постесняется», — философски ответил Слабый. «Брат, хорошо сказано. Маркелочка, тебе нужна наша помощь». Сильный посмотрел на девушку. «Хочу с вами увидеться», — неожиданно сказала Милана, а мы с Айсом на нее удивленно посмотрели. «Вы живете там же?» «Брат, нам нужно сказать Маркелочке», — грустно сказал Слабый. «Брат, я согласен. Маркелочка, мы не можем выйти из капсул». Сильный развел руками. «Все так плохо», — улыбка пропала с лица Миланы. «Может, я помогу чем? У меня есть возможно». «Брат, мы же не будем обременять Маркелочку», — Сильный посмотрел на Слабого. «Брат, конечно нет», — Слабый подмигнул Милане. «Мы не можем увидеться, но мы можем играть вместе, как раньше». Глава 216. «Сколько?» «Брат, мы забыли сказать Джи», — сказал Сильный. «Джи», — он посмотрел на меня, — «в любое время пиши, мы придем и поможем». «Брат правильно говорит», — Слабый похлопал меня по руке. «Мы теперь друзья и должны помогать друг другу. Вы тоже пишите, если будет нужна моя помощь», — сказал я. «Сладкие, давайте немного отойдем». Милана подхватила Слабого и Сильного, уведя в сторону. «Джи, ко мне подошел знакомый игрок, Тель». «Привет, привет, Тель, кажется», — полувопросительно поздоровался я. «Ага». Тель пожал руку и Айсу, стоящему рядом. «Джи, помоги народу, мы не можем справиться». «Да, никто не может справиться, парень», — начал Айс, но я положил руку ему на плечо, останавливая. «Сколько, что сколько?» — спросил Тель. «Сколько вы все готовы заплатить за мою помощь?» — спросил я. «Не знаю». Тель в растерянности посмотрел на меня, а потом крикнул остальным игрокам. «Народ, Джи спрашивает, сколько мы готовы заплатить за его помощь. Айс, ты уверен? Маркела, не стоит этого делать, я все слышу». Проигнорировав их сообщение, посмотрел на игроков, обступивших меня. «Так ты согласился помочь?» — спросил тот, кого братан называл оленем. «Если цена будет нормальной, то почему бы и нет?» Я посмотрел на всех. «Мне, по сути, там уже делать нечего, так что если вы думаете, что я туда пойду, то глубоко ошибаетесь. У тебя всего 89, а данж до сотни рассчитан, кому ты рассказываешь? Выступил один игрок. Буду искать более высокоуровневый данж, всего-то. Пожал я плечами. ПФ, ну твоей гильдии качаться надо тоже, че ты нам тут рассказываешь? Не сдавался неизвестный игрок. Сам придешь для них чистить проход. Может, приду, а может и нет. Я пожал плечами. ПФ, разводишь на деньги? Спросил олень. Ты понимаешь, что это не очень хорошо, и могут быть последствия. Маркел, я окликнул девушку. Мне бесплатно почистить этот данж? У нас пара дней выходных будет. С небольшой заминкой сказала она. Можешь и не чистить. Вы слышали? Я повернулся к оленю. Пару дней данж будет недоступен. Народ загудел. Милана с братьями Исис подошла ко мне. И чего вы загудели? Прикрикнула Милана. Вините Аппалашу. Брат, помнишь Аппалашу? Спросил слабый. Брат, это тот, кто пытался нас пинать. Помню. Сильно скривился. Говно, а не человек. Посмотрев на братьев, мне в голову пришла идея. Ведь проблема не в зачистке, а в том, что могут увидеть мой навык. Да и спрашивал я о сумме, просто ради прикола. Джи, Мил, есть что-то на просвет синов, чтобы я мог зайти в данж без хоста. Милана, можно позвать десяток наших с обнаружениями, но расплачиваться будешь с ними сам. Джи, все равно нужно будет очищать дардар для наших, так лучше сейчас, пока народ подогретый. Милана, такое себе, зря ты о деньгах заикнулся, было бы попроще, через минуту наши подойдут. Стоп, хватит орать, закричал я, перекрикивая толпу. Народ утих, а я продолжил, есть вариант, если вы не полезете за мной внутрь, то я постараюсь зачистить дардар. Брат, мы же прикроем Джи, спросил слабый у сильного. Брат, конечно, сильный положил руку мне на плечо, можешь спокойно идти, никто за тобой не пойдет. После слов сильного, мне пришло личное сообщение от слабого. Слабый, у нас есть навык засветки на 10 секунд, успеешь, Джи, убить всех в данже, да. Но собрать дроп, нет. Сейчас придут несколько человек с навыками обнаружения. Да, без проблем. Сразу бы так. Олень радостно улыбнулся. Мы все только за, если ты заберешь дроп, ты ведь сам его выбьешь. За мной не входить, помрете. Предупредил я, видя, как телепортируются оракулы Эфок. Джи, Мил, мне нужен будет бабл перед заходом. Если у меня не выйдет убить сразу, я уведу мобов. Маркела, не спеши, за тобой войдет Шача. У нее несколько зарядов есть. Джи, пусть входит через 4 секунды, и под баблом обязательно. Маркела, не учи. Конечно, ты главное зачисти вход. Кивнул олень. Эвки прибывали ко входу в дардар. Через 5 минут, около входа стояло 2 десятка игроков, которые должны будут охранять вход, пока я буду разбираться внутри. Последней прилетела Шача, которой я кинул группу. Слушай Маркелу. Сказав ей это, я кивнул одному из хилов, который повесил на меня бабл. Я тут же вошел в дардар. Меня телепортировало прямо в огромную толпу стражей. Пока они пытались нанести мне урон, я быстро оглянулся, увидев трех боссов, приступил к делу. Спасение. Повесив на себя бабл, я стал читать заклинание коллапса. О бог нестабильности пространства. Твоя сила заперта, но я выпускаю ее, чтобы ты мог уничтожить все живое. Коллапс. Врата появились прямо в Матане, который мог выбраться из них. Моей маны хватило на огромную площадь, которая захватила всех стражей и боссов. Не теряя времени, я перекинул свое здоровье в ману. После я повесил на всех мобов все свои проклятия и стал атаковать Матана, который превратился в нечто с кучей зеленоватых конечностей. Вид оскверненного Дарья я помнил, мерзкая вариация монстра-кентавра. А вот Мердрардера я видел впервые. Жрец скверный Рар, Мердрардера. Мест босс. Уровень 105. Умение 1. Правитель Драдера. Умение 2. Сила скверны. Умение 3. Магия скверны. Умение 4. Аура абсолютной скверны. Умение 5. Жертвоприношение слуг. Умение 6. Побег. Мердрардера был одет в рваные одежды, из которых проглядывалось отравленное скверной тело гнома. Его лицо скрывал капюшон, но из темноты были видны его желто-зеленые глаза, которые светились яростью. Я безостановочно бил Матана, понимая, что он единственный, кто может вырваться из коллапса и после меня убить. Под конец 3 секунды, от стражей остались лишь сундуки. На 5-й секунде умер Матан, которого я поливал всеми своими навыками. Благодаря его смерти, я получил 90 уровень. Поберушка носилась между сундуками, собирая дроп. На 6-й секунде, Я услышал голос Шачи. Лейся вода. Бог воды открывает для тебя двери. Да потонут все враги. Бескрайнее море. Прокричала она, а над боссами открылось несколько круговых порталов, из которых ударили струи воды. К моему сожалению, мэра Драдра зацепил только один. Я игнорировал Дария, так как он наверняка умрет от коллапса. Поэтому я атаковал Рара, мэра Драдра. На 8-й секунде умер Дария, уронив огромный серебряный сундук. К 10-й секунде у Рара осталось около 12% жизни. Последний тик врат коллапса снес ему где-то 5-6%. В тот же момент сила, сдерживающая Рара, пропала. Главный босс Драдра попытался сделать шаг, но у меня прошла пастырская печать. 4 руки подняли извивающегося босса над землей. Навык Шачи почти не принес пользы, из-за непопадания по боссу. Девушка перешла в атаку обычными навыками. «Не убьем», только подумал я, как услышал крик за спиной. «Поти быстро». Это был голос Сиси. Кинув ей группу, я с наслаждением увидел всю мощь ее скрытого класса. Оставшиеся 6% босса стали уменьшаться прямо на глазах. Понимая, что это наш единственный шанс, я побежал в сторону от девушек. Действие печати должно было вот-вот закончиться, а мне нужно было выиграть время. Однако это было лишним. В данж вошла Милана, которая стала разрывать свитки и послать в босса одно заклинание за другим, не уступая Сисе в уроне, а может даже превосходя его. Только босс вырвался из лап печати, как за 10-15 секунд его здоровье опустилось до нуля. Он не успел даже убежать. Умение «Побег» требовало активации телепорта, но прошедшее микрооглушение от одного из свитков Миланы сбило его. На месте главного босса Драдра появился огромный красный сундук. «Фух, это было близко», — выдохнула Сиси. «Ты вовремя, сестренка. На то я и есть, чтобы прикрывать ваши задницы», — улыбнулась Милана. «Пати, Джи». Я кинул группу девушке, и в тот же момент появилось оповещение о поднятых вещах. Получено группой 104 123 401 кредита, 105 ингредиентов, 12 камней заточки, 43 камня зачарования, 100 редких вещей, 12 уникальных, 5 героических, 1 легендарная. «Что за лига упала?» – спросила Милана у меня, так как я был лидером группы. Перекинув все синие вещи в заряды, я забрал все остальное себе, а затем открыл свойство легендарной вещи. Кольцо правителя Драдра. Легендарное. Это кольцо позволяет владельцу претендовать на владение Драдром. После экипировки будет доступен квест. Глава 217. Задачи квеста. На лицах Сиси и Миланы застыло удивление, а вот Шачи было все нипочем. Круто-то. Первое легендарное кольцо. Поздравляю, Джи. Она счастливо улыбалась. Это скорее квестовый предмет. Я посмотрел на героик, что выпал. Кстати, на тебя выпали ботинки. А вот пояс у тебя уже есть. Я кинул ей торг и передал вещь. Спасибо за помощь. Мил, это то, о чем я думаю. Первая от шока отошла Сиси. В реале. Милана нахмурилась. Через 10 минут она посмотрела на меня. Тебя это тоже касается. Окей. Мой живот заурчал. Как раз успею сменить картриджи с едой. Опять вы в реальность. Надула губы Шача. Ты можешь к нам присоединиться. С улыбкой сказала ей Сиси. Мммммм. Не хочу. Обиделась на всех Шача. Телепортируясь в город, выйдя из игры, я отправился на тех этаж. Там долго выбирал картриджи. Разницы в них особо не было, но меня не прельщало выйти из игры с ужасающей изжогой. Подобрав нужные, я вернулся в комнату и стал их устанавливать. Мил, ну, что за загадочность? Я услышал приглушенный голос Сиси за дверью. Ничего, Джи, мы входим. Раздался голос за дверью. Открыто. Не успел я ответить, как они вошли. Сиси сразу же прыгнула на кровать, которая находилась в беспорядке. Милана же взяла стул и села рядом с кроватью. «Хватит мне сверлить спину». Я установил последний картридж и вытер руки о полотенце. Сама вытащила в реал, сама и начиная говорить. «Да, Мил». Сиси закивала. «Кстати, у тебя тут беспорядок, вызови ребят, пусть приберутся. У меня пока еще есть свои руки». Усмехнулся я. «Уберусь сам. Главное, чтобы Милана очнулась». Глаза девушки смотрели куда-то вдаль, на стену. «Али», я помахал рукой перед ней. «А», очнулась Милана. «Простите», устала жутко. Она потерла глаза. «Так иди спать, поговорим потом». Пожав плечами, сказал ей. «Нее, все ок, насчет кольца». Милана перешла к главному. «Хочешь его забрать?» спросил я с кривой улыбкой. «Нет», она покачала головой. «Нет, сначала я об этом подумала, но это твоя добыча, и если бы я его забрала, то перешла бы все рамки дозволенного. Джи, дай мне кольцо. В отличие от сестры, Сиси не смущалась. Отказываюсь. Хмыкнул я, вредный. Ничуть не расстроилась ГМФок. Хватит. Милана широко зевнула. Я позвала вас. Блин, а зачем я вас звала? Девушка задумалась. Все ясно. Сиси усилила беспорядок на голове Миланы. Ты переиграла. Нужно отдохнуть. Джи, я куплю колечко. Подумай над этим. Ты мне с Вейроном Пета должны, а ты мне тут говоришь о покупке легендарного кольца. Улыбнулся я. Вспомнила. Милана словно очнулась от сна. Я в техподдержке узнала, что это кольцо нужно для захвата подземелья. Она более осмысленно посмотрела на меня. Квест там простейший, нужно собрать 10 человек с определенными ролями. Танк, милит, 3 различных мага, стрелок, призыватель, хил, проклинатель, лучник. Там будет куча параметров, которыми должны соответствовать игроки. Вроде урона, количество маны, определенных навыков. Милана снова широко зевнула. Короче, после сбора пати, ее телепортирует к боссу и его надо уничтожить. Мы с Сиси внимательно слушали. После этого, владелец кольца выбирает, оставить данж группе, распределяя доход с нее в группе. Или если он состоит в гильдии, то может передать управление подземельем гильдии, получая с этого оговоренный процент. В общем, как-то так. Милана снова зевнула. Если бы не сбор группы, я бы в одиночку выполнил этот квест. Не сдержавшись, я тоже зевнул. Это понятное дело, кивнула Милана. Поэтому, я и хотела переговорить без посторонних. Ты, я и Сиси. Думаю, что тебе не хочется делить весь доход с Драдора со случайными игроками. Я кивнул. Тогда, ты не против поделить доход Драдора с гильдией? Я жадный, но без группы, квест мне все равно не выполнить. Немного подумав, сказал я. Опять же, люди мне нужны только для входа к боссу, дальше я и сам справлюсь, а в тебе появилась уверенность. Сиси с улыбкой посмотрела мне в глаза. Ну, не все же вам пользоваться моей добротой и неопытностью. Парировал я, улыбаясь. Вредный, повторяешься. Я встал и поднял моментально уснувшую Милану. Думаю, пусть отдохнет. Я положил ее на свою кровать. Донести ее до ее комнаты я вряд ли смогу. «Покажешь мне, где тут у вас есть тихий уголок для уставшего геймера?» Тихо спросил я у Сиси. «Прям рыцарь!» Хихикнула Сиси. «Пойдем!» Сиси меня привела в небольшую гостевую комнату, где я завалился спать. Проснулся я с затекшим телом. Привыкнув за последний месяц к мягкой кровати, спать на жестком матрасе было непривычно. Потратив минут 20 на разминку всего тела, я отправился в душ. Выйдя из него, я осознал свою ошибку. Мне ни во что было переодеться, а одевать пропотевшие вещи я не горел желанием. Потуже завернув полотенце вокруг талии, я отправился к себе в комнату. Войдя в нее, я увидел, что Милана до сих спит. Завернув ногу в одеяло, она раскинулась на моей кровати, словно морская звезда. Достав костюм для погружения в капсулу, я быстренько переоделся. Будить ее сейчас было бы преступлением, подумал я, смотря на спящую девушку. Такая смешная. Ладно, не буду мешать. Забравшись в капсулу, я вошел в игру. Появившись в Драдоре, я поначалу немного растерялся. Мда, слишком я привык к выходу в столице, подумал я, смотря на несколько групп игроков. Даров, Джи, крикнул мне один из игроков. Дарова, махнул я ему рукой, а затем телепортировался в столицу. Дойдя до ЗК, я боролся со своей жадностью. У меня было 4 героика, которые я мог залить в заряды. Искушение было столь велико, что я сразу скинул все уники в гильдхран, получив порцию кредитов. С учетом этих героиков, у меня будет почти 500 зарядов. Хм, с другой стороны скинуть в гильдию и получить немного кредитов и ДКП, нафиг надо, у меня и так ДКП висит бесполезным грузом. Закину-ка я в заряды. Дьявольское искушение достигло предела. Не выдержав, я закинул все героики в заряды. Подойдя к лут, я закинул 450 зарядов для игроков и 44 для НПС. Это был идеальный расклад, с учетом того, что предыдущие заряды для НПС еще не были полностью использованы. Видимо, бум на лут среди НПС прошел, теперь только азартные НПС приходят сюда. Подумал я, забирая выручку с лут. Зато азарт игроков не утихает, и становится только больше. Смотря на очередь в лут, подумалось мне, с лавкой все. Теперь к самому сладкому. Я активировал легендарное кольцо, надев его вместо одного из колец. Тут же выскочили оповещения. Вы активировали кольцо правителя Драдера. Вы соответствуете всем требованиям для получения квеста. Вы получили квест «Владетель Драдера». «Владетель Драдера» – легендарный. Задача 1. Соберите группу из 10 игроков. 1. Танк – базовая характеристика тела, больше 300. 2. Хил – базовая характеристика разум, больше 300. 3. Маг огня – базовая характеристика магия, больше 300. 4. Маг молнии – иметь навык шок. 5. Любой маг – иметь больше 5 вещей из сета маг Драдера. 6. Любой воин – иметь больше 5 вещей из сета страж Драдера. 7. Любой воин – иметь навык невидимость 10 или более. 8. Стрелок – базовая характеристика удача, больше 300. 9. Призыватель – иметь двух питомцев рангом редкий. 10. Любой оракул – иметь не меньше 7 навыков восстановления здоровья. Минимальный уровень игрока – 80 ты. Задача 2. Победите действующего мэра Драдера. Рар. Награда. Вы получаете специальные настройки управления Драдером. Хех. Собрать 10 игроков 80 го уровня будет не так-то и просто. Подумал я, смотря на список. Тем более, они должны быть теми еще монстрами с кучей характеристик. Некоторые навыки добываются и прокачиваются. Но вот 7 навыков хила, у меня всего 5. Покачивая головой, я посмотрел на награду. Настройки управления Драдером. Очень четко расписано. Прям слов матерных не хватает. Закрыв от греха подальше описание квеста, я отправился к телепорту. Не говорите реальности, что я ради вас не спал всю ночь, создавая эту главу. Глава 218. Квест Алиси. Пока до нужных уровней и параметров докачаются люди, буду фармить. Попутно нужно поднять удар пастыря, лечение, обнаружение и среднее восстановление до максимума. 12 часов Драдера, а затем нужно сходить выполнить квест Алиси. Не думаю, что поиск нужных ингредиентов займет больше пары-тройки часов. После него отправлюсь искать вход в гномье государство. Прикинув ближайшие цели, я отправился в данж. Народу в Драдере с каждым днем прибавлялось. Еще недавно здесь фармили только топы БМ. Но сейчас подтянулись элитные группы различных гильдий. Звезды, брат за брата, боги, имперцы, Великобритания, Союз, русские, да, и еще множество других. В подземелье стало не хватать мест для фарма такого количества народа. Поэтому стычки за лучшие места были неизбежны. Пока никто не переносил это на гильдейский уровень, но с каждым днем обстановка становилась горячей. ХМ, а ведь главная проблема в том, что никто не может пройти через город гномов. Идя к своему излюбленному месту фарма на шестом пути, размышлял я. Судя по форуму, гномы не пускают никого из игроков, требуя от них 90 уровней. Забравшись на стрелку часов, я кинул первое отравление, а вслед за ним стал бить только уп. Благо 90 я получил, даже треть 91. Значит, пройти я смогу. Нужно будет затариться зельями и свитками. Неожиданно убив всех жителей около часов, я замер. Блин, придется ждать, пока они реснутся. Свитки нужны на магические атаки и защиту. Время тянулось медленно. Из-за получения 90-го уровня, опыта мне практически не шло. Да, и качество с количества выпавших вещей упало. За 3 часа выпало всего около сотни синих вещей и пара уников. Решив разнообразить досуг, я пробежался по шестом пути, собирая всех стражей и жителей в одну большую кучу. Убив толпу с помощью коллапса, я собрал дроп и вернулся на башню. Хехфарм стал похож на работу. Сначала меня увлекал и радовал неожиданностями, а теперь превращается в монотонные действия. Пробормотал я, забираясь на часы. Дзынь, кто это там мне пишет? Подумал я, открывая приватные сообщения. Маркела, спасибо, что дал выспаться. Джи, с добрым временем суток, на здоровье. Маркела, ага, привет, ты уже использовал кольцо? Джи, как только вошел, сразу, держи скрин. Маркела, уу-у-у, собирать народ будет труднее, чем я думала. Если по навыкам проблем нет, то вот по 300 базовых характеристик. Они точно будут не у всех. Джи, на то и легендарное задание, что его выполнить не так просто. Смайлик, разводящий руками. Маркела, кстати, ты 90-й краткое апнул, не хочешь сходить посмотреть, что у гномов там? Джи, собирался, но после достаточной зарядки коллапса. Я на фарме в Драдере. Маркела, поняла, напиши мне, когда соберешься. Джи, окей. Убить Дарья, убить Матана и так дважды. На мое огорчение, ни тот ни другой босс не выронили легендарки, А это означало лишь одно, что легендарные вещи падают только с сотого уровня. Или я суперудачно собрал все шансы на выпадение легендарок. Вместо 12 часов, я проторчал 15, позарившись на убийство Дарья. Очень мне хотелось узнать, выпадет ли легендарка. Не выпало. За 15 часов беспрерывного фарма, я дважды улучшил лечение, обнаружение и среднее восстановление, доведя их до 5 уровня. Удар пастыря достиг 4 уровня, но до 5 еще было ой как далеко. Героик навык требовал колоссального количества нанесенного урона.